Глава 14. Кентербери, Англия, декабрь 1170 года. Уильям Фитцстивен сидел за столом в большом зале, сочиняя письмо к архиепископу Сандскому. Как только оно будет готово, его надлежало отнести владыке, и, если тот одобрит, передать писцу для подготовки окончательной копии. Фитцстивен являлся одаренным латинистом, куда более сильным, нежели Беккет, и клерка безмерно радовала, что он может послужить своему лорду. Уильям так погрузился в свое занятие, что не сразу расслышал, как его зовут. У стола стоял Эдвард Грим с двумя полными кубками в руках. «Мне подумалось, что ты не откажешься от сидра», — сказал он. Фитцстивен был рад передохнуть и, бережно отложив в сторону пергамент, перо, рог-чернильницу и пензу, освободил для своего нового приятеля место. Эдвард Грим провел в Кентербери всего несколько дней. Подобно большинству новоприбывших, он был просителем и прибыл с рекомендательным письмом от Арнульфа и епископа Лизье. Протекция Арнульфа вызывала ряд подозрений, учитывая репутацию епископа как человека лукавого и близкого к королю, поэтому многие из клерков Беккета обращались с Гримом прохладно. Но сам прилад принял его сердечно, и Фитцстивен полагал, что у Эдварда есть весомое основание рассчитывать на помощь лорда Томаса. Из рук аббата Бекского Грим получил в бенефиции приход Солтвуд, но только для того, чтобы почти сразу быть изгнанным деброками. Теперь, помогая обиженному вернуть место, Беккет убивал двух зайцев, исправлял зло и уязвлял врагов. Когда Грим поинтересовался у Фитцстивена своими перспективами, Уильям искренне приободрил его. «Твоя беда поправима, и я полагаю, что лорд Томас решит поддержать твои претензии на бенефиции в Солтвуде, но мне не хотелось бы преуменьшать трудности, с которыми тебе предстоит столкнуться. Деброки вряд ли выпустят Кент из своих жадных лап, пока король не приедет лично и не прогонит их». Грим хмуро кивнул. Обоим на ум пришла одна и та же мысль. Последняя выходка Роберта Деброка, монаха Растриги. В канун Рождества он остановил архиепископского служку, везущего припасы для кухни приората, и обрезал хвост у вьючной лошади бедняги. Фитцстивен не сомневался, что после этого богохульник отправится в замок Солтвуд похваляться проделкой, ибо такие, больше подходящие для таверны шутки, высоко ценились среди сброда, образующего свиту его дяди Раннульфа де Брока. Эти люди заслуживали крайнего презрения, но одновременно были опасны, и забывать об этом не следовало. Именно так он и сказал Гриму, который снова мрачно кивнул. Потом Эдвард поинтересовался насчет натянутых отношений, которые, как он подметил, существуют между архиепископом и Адо, приором обители Христа. Старый приор умер за годы изгнания лорда Томаса, и монахи выбрали ему на смену Адо, но архиепископ не признал законность этих выборов и хочет заменить Адо своим человеком, — пояснил Уильям. «А, понятно». Грим деликатно воздержался от дальнейших расспросов, подумав, что этот конфликт между лордом Томасом и приором Адо многое объясняет. До этого его ставили в тупик явно ощущавшиеся в приорате подводные течения, тихое тлеющее недовольство, существующее между архиепископом и некоторыми из монахов. Уэйл, к беседующим приближался Александр Левелин. Заметив мрачное выражение на лице валийца, Грим встал и тихо удалился. Заняв освободившееся место на скамье, Левелин указал на незаконченное письмо. «Это то самое, которое мне полагается забрать?» Фитцстивен кивнул и посмотрел на противоположную сторону зала, где у открытого очага расположился Герберт из Бошема. Взгляд у клерка был стеклянный, щеки горели болезненным румянцем, и вид у него был такой несчастный, что Уильям ощутил приступ жалости. Александр умел скрывать расстройство лучше, чем Герберт, но Фитцстивен достаточно хорошо знал друга, чтобы догадаться о бушующих в его душе чувствах. Вся религиозная община знала, что лорд Томас отправляет Герберта и Александра на переговоры с королем Франции и архиепископом Санским, и все понимали, что оба принимают это задание с крайней неохотой, не желая бросать господина в самой гуще врагов. Пытаясь утешить приятеля, Уильям заметил, что Александру хотя бы повезло не оказаться послом к папскому двору. При удаче и попутном ветре из Франции можно вернуться через пару недель. Левелина это не сильно приободрило. Рассеянно позаимствовав сидр Фитцстивена, валлиец стал пристально вглядываться в кубок, будто в волшебный источник, исполняющий желания. «Послушай», — заговорил он после долгой тяжелой паузы, — «я хочу, чтобы за время моего отсутствия ты оставался рядом с лордом Томасом. Боюсь, господин совершает жестокую ошибку, отсылая прочь меня, Герберта и прочих. Не нравится мне все это, Уилл». В другое время Фитцстивен посмеялся бы над суеверностью валлийцев, но не в этот раз. «Не спускай свои страхи с поводка, Сандер», — жаром воскликнул Уильям. «Держи их крепко, ради себя самого. Никто не осмелится причинить вред архиепископу, даже дьявольские отродья вроде Деброков». Губы Александра скривились. «Мы оба слишком хорошо все понимаем. Да и беспокоит меня нечто большее, чем эти солтвудские гадюки. Мне не дает покоя настрой самого владыки. После рождественской мессы он в разговоре со мной вспомнил архиепископа-мученика Альфега и сказал, что скоро появится другой». Фитцстивен заморгал. «Прелат только что обрек людей на вечное проклятие», — торопливо проговорил он. «Разве удивительно, что у него сейчас такие скорбные мысли?» Левелин пробормотал нечто, что Уильям счел валлийским ругательством. «Гнев не угнетает лорда Томаса», — сказал Александр, — «скорее поддерживает его. Но даже если ты прав, это не объясняет сказанных им слов епископу Парижскому в тот день, когда владыка встречался в последний раз с французским королем». Фитцстивену не хотелось спрашивать, он вдруг понял, что не желает знать. Александр опустил кубок на стол с такой силой, что сидр брызнул ему на рукав, стол и даже на чистые листы пергамента. «Тебе известно, что Людовик советовал лорду Томасу не покидать Францию до тех пор, пока он не получит поцелуя мира от Генриха? Епископ Парижский разделял эту идею и убеждал Беккета не уезжать до тех пор, пока его безопасность не будет полностью обеспечена». Глаза Левелина заблестели от подступивших к ним слез. «Лорд Томас». Он ответил, что возвращается в Англию умирать. В том году Генрих держал рождественский двор в своем охотничьем имении Бюр, что близ нормандского города Баие. Надежды короля и его семейства на веселый праздник разлетелись вдребезги, когда за несколько дней до Рождества прибыл гонец с вестями о запрете служить, наложенном на архиепископа Йоркского и прилатов Лондонского и Солсберийского. Алейнора оглядывала большой зал Бюра с плохо скрытым неудовольствием, гадая, не сойдет ли она с ума прежде, чем успеет вернуться в Пуатье. Ей не удавалось припомнить ни одного рождественского двора, такого блеклого, скучного и бесконечного. Все было не так, как надо. Здешние покои оказались весьма скромными и обставленными совсем не по ее вкусу. Ее уверяли, что жить в Бюре достаточно удобно, но стоило ли доверяться Гарри, когда он охотится, то способен довольствоваться и крестьянской хижиной. Тут не хватало места даже для королевской семьи со слугами и придворными, не говоря уже о размещении баронов, епископов и неизбежных просителей, следующих за монархом в надежде на аудиенцию. Дети Алейноры моментально воспользовались хаосом. Ричард и Жифруа пропадали с рассвета до заката, и об их проделках она предпочитала не допытываться. Девятилетняя Энора, обрученная с 12-летним королем Альфонсо Кастильским, не доставляла хлопот, зато столь тихое и послушное поведение заставляло Алейнору удивляться, как из ее чрева мог появиться такой робкий ребенок. Джоанна больше походила на мать, сейчас на глазах у Алейноры девочка носилась, словно маленький вихрь, играя в охотники-лисы с почти незнакомым ей младшим братишкой, 4-летним Джоном. Королеву удивило желание супруга привести Джона из аббатства Фонтевро к рождественскому двору. Когда Генрих обмолвился, что будут все их дети, не считая Хэла, оставшегося в Англии, и Тильды, пребывающей в Германии, у нее даже мысли не мелькнуло про Джона, предназначенного церкви. Но вот он здесь, темноволосый, хлипкий, молчаливый, такой непохожий на остальных ее сыновей, что даже трудно представить, будто она тоже его родила. Ей подумалось, что стоит окоротить Джоанну и Джона, прежде чем они побеспокоили отца, а для этого, бог-свидетель, многого не требовалось. С той минуты, как стало известно про отлучение Беккета, гнев Генриха превратился в тлеющий факел, готовый вспыхнуть при малейшем дуновении ветра. Но не успев приступить к исполнению задуманного, Алейнора заметила приближающегося к ней дядю. Присутствие при рождественском дворе Рауля удивило многих, поскольку их взаимная с королем антипатия не составляла тайны. Но граф оказал государю большую услугу, устроив брак Эноры с юным королем Кастилии, и только Алейнора знала, что дядя сделал это ради нее. «Итак, король уже решил, когда отправиться из Бюра?» — спросил Рауль. «Можно ли доверять слухам, что это будет Сен-Валери?» Хотя они, во избежание чужих ушей, говорили на родном провансальском наречии, граф принял дополнительную меру предосторожности, использовав условный шифр. Алейнора тонко улыбнулась, оценив шутку. Намек на поездку в порт, из которого Вильгельм, незаконно рожденный, отправился покорять Англию. «Едва ли», — ответила она. «Он уже направил протест папе и пока не собирается предпринимать иных шагов. Хотя то письмо стоило запечатать в непроницаемый свинцовый ларец, чтобы гонец не оставлял за собой огненного следа на всем пути из Бюра до Фраскати». Рауль усмехнулся, сочтя шутку племянницы не слишком далекой от истины. Тут он в кои веки сочувствовал анжуйцу и не судил его за вулканическую вспышку темперамента, которой тот отреагировал на последнюю выходку Беккета. «Полагаю, королю следовало бы послать к нашему доброму архиепископу лекаря», — сказал граф, «потому как прилад явно страдает от мозговой горячки, чем иным можно объяснить его поведение». Ему не было нужды сдерживаться, говоря про архиепископа. Беккета поливали руганью во всех уголках Бюра, так как придворные, стремясь снискать фавор короля, из кожи вон лезли, изощряясь в проклятиях на голову прилата. Впрочем, Алейнору подобные игры не забавляли, и она пожала плечами, подумав, что Генрих сам навлек беду на свою голову, упрямо отказавшись слушать ее совета. Она ведь предупреждала его, что он совершает большую ошибку, наделяя Томаса такой властью, но, боже упаси, чтобы король прислушивался к словам жены, да и чьим-либо еще, если на то пошло. Как раз в этот миг где-то снаружи началась суматоха, послышались крики, перекрывающие привычный шум в зале. Королева устало повернулась на звук, гадая, что за новая напасть стучится к ним в двери. Даже будучи отлученными, Жифруа Ридель и Ричард из Ильчестера не стеснялись выражать свое мнение. Подогреваемые гневом, они обвиняли архиепископа Кентерберийского поочередно во всех грехах, начиная от вероломства и заканчивая прямым предательством. А вот Жильбер Фолио и Жаслен Солсберийский с куда большей щепетильностью относились к своему статусу духовно отверженных и запрету говорить. «Милорд-король, я отстранен от своего священного долга», — уверял архиепископ Йоркский, «но по-прежнему считаю себя вправе защищать братьев во Христе». Он указал на двоих стоящих позади него епископов, молчаливых и несчастных. Высокопарное заявление прелата было излишним. Все в зале знали, что преданные анафеме не просто отлучаются от святых таинств, молитв и погребения в освященной земле, он также лишается права принимать участие в жизни христианской общины. Йорк сделал намеренную паузу, отлично сознавая, что все смотрят на него. «Монсеньор, Томас Беккет свершил по отношению к нам большую неправду. Не собирается он и удовлетворять свою месть только нами. В его намерение входит отлучить всех тех, кто принимал участие в коронации молодого государя, твоего сына». «Вот как! Неужели?» Кривая улыбка Генриха навела Алейнору на мысль о собирающихся грозовых тучах. «Если анафеме станут предавать всех, кто имеет отношение к коронации моего сына, то и мне вряд ли удастся избежать этой участи». «Такова его черная неблагодарность в уплату за милости, которыми ты осыпал его многие годы. Беккет обязан тебе всем. Как мог человек столь скромного происхождения хотя бы помыслить занять высший пост в английской церкви? Но он, похоже, не ведает, что такое признательность». «Беккет осмеливается даже утверждать, что по Фритвальскому соглашению ты дал ему право обрекать моих братьев на вечную тьму». «Что?» Голос короля прозвучал так зловеще, что находившиеся рядом невольно подались назад. «Он говорил, что вынесет им порицание за непослушание папе. Про анафему не говорилось ни слова». «Увы, монсеньор, лукавство Беккета — лишь одна из наших бед. У меня есть большие сомнения и в его мотивах. Многие уверены, что у него на уме отменить коронацию молодого государя». «Нет», — Генрих нетерпеливо затряс головой, — «я дал ему право перекороновать моего сына. Нет никакой нужды отменять коронацию. Убежден, что ты прав, милорд. Не исключено, что все эти подозрения беспочвенны, но не стоит упрекать людей за их беспокойство, особенно после того, как Беккет стал разъезжать по твоей стране с многочисленным войском». «Многочисленным войском?» — недоуменно переспросил король. «Впервые слышу». «Но это так, милорд. Во время шествия в Лондон и обратно архиепископ собрал большой эскорт. Более того, он ослушался приказа твоего сына немедленно вернуться в Кентербери и оставаться там. Вместо этого прилад отправился из Саутворка в Хэрроу на встречу с аббатом монастыря Сент-Олбанс, чем еще раз выразил пренебрежение к власти государя». И снова ему не дали договорить. На этот раз причиной стал епископ Солсберийский, зашедшийся в приступе кашля. Жаслен де Боун был уже в преклонном возрасте и не обладал крепким здоровьем. По залу пробежал возмущенный шепот. Из толпы вынырнул человек, который помог пожилому прилату сесть. Когда он обернулся, Алейнора узнала Реджинальда Фицжаслена, сына епископа. Реджинальд служил архидьяконом у отца, а одно время состоял при архиепископе Кентерберийском. Друзья Солсбери давно уверяли Жаслена, что неприязнь к нему Беккета объясняется переходом его сына на службу к королю в 1164 году. Ситуация еще сильнее осложнилась, когда Реджинальд заявил, что родился до рукоположения отца в священнике, так как Беккет яростно оспаривал это утверждение. А Лейноре подумалось, что в умении наживать врагов ее муж и его архиепископ вполне стоят друг друга. Солсбери позволил Реджинальду усадить себя на ближайшую скамью, но когда сын предложил ему вина, отстранил кубок и энергично затряс головой. Это стоило понимать как нежелание разделить пищу, тем самым осквернив Реджинальда своей нечистотой отлученного – По лицу Реджинальда струились слезы, но голос был тверд от гнева. «Поглядите, милорды, посмотрите, что сотворили с моим отцом! Чем заслужил он такое жестокое обращение? Всем известно, почему Томас Беккет так преследует его. Из-за меня. Архиепископ мстит ему за мою преданность королю». Йоркский прилад снова поспешил заявить о себе. «Едва ли тут что-нибудь изменится», — громогласно и воинственно заявил он. «У этого Беккета не осталось в сердце ничего, кроме ненависти. Она ядом брызжет с его губ, не щадя ни правого, ни виноватого. Собственные слова уличают его. Он обозвал епископа лондонского и меня жрецами Ваала и детьми ложных пророков. Он заклеймил Реджинальда Фицджаслена как ублюдка, рожденного от священника и шлюхи, а архидьякона Жифруа неизменно величает архидьяволом. Узнав, что епископ лондонский был освобожден от неправедной анафемы на Пасху, этот человек поносил его, называя сатаной. Раз за разом Беккет прибегает к этой риторике сточной канавы своим мерзким вульгаризмом. Этого дядя Алейноре вынести не мог. Рауль с трудом сдерживал рвущийся из горла хохот. Ему даже в голову не приходило, что напыщенный архиепископ Йоркский способен без тени иронии выдвигать подобные обвинения. Граф игриво толкнул Алейнору локтем в бок, но та не обратила внимания. Ее происходящее совсем не забавляло. Эта дискуссия становилась слишком опасной для многочисленного собрания, когда ярость толпы способна с легкостью разгореться в большой пожар. Она сделала знак прислужникам при детях, и те поспешно вывели Джоанну и Джона из зала. Королева не видела признаков того, что ее муж намерен поступить мудро и дослушать это яростное обращение с глазу на глаз. Сомневаясь, что он внемлет ее советом, она продолжала сидеть молча, являя собой свидетеля одновременно крайне заинтересованного и удивительно отстраненного. «Архиепископ Йоркский говорит правду, монсеньор», — воскликнул Жифруа Ридель. «Мы с жаром упрашивали Томаса Беккета разрешить епископов от отлучения, напоминая, что их кары идут вразрез с миром, заключенным во Фритвале. Но этому человеку неведома порядочность, неведома благодарность. До меня тоже дошли слухи, что он собирает армию, и я не могу не думать, ради чего она может ему понадобиться». Генрих отказывался поверить, что пожар, казавшийся наконец потушенным, способен разгореться вновь. Яростно желая Беккету провалиться в самую глубокую пучину ада, король с трудом сдерживался, чтобы не высказать это пожелание вслух. Резко повернувшись к Йорку, он спросил, что же тот предлагает. Солсбери и Жильбер Фолио пришли в замешательство, но йоркский прилад выглядел спокойным, даже довольным. «Мы считаем, милорд-король, что тебе следует созвать на совет своих баронов и рыцарей», — наставительно заявил он. «Нам же не подобает учить тебя, что делать». Ричард из Ильчестера принес стул и предложил Жильберу Фолио. Тот поначалу отпирался, но когда за плечами уже 60 с лишним, долго не постоишь. Епископ раскраснелся, как в горячке, и вид у него был такой потрясенный, что люди в зале стали переживать за него. Ричард с чувством указал на старика. «Вот еще одна жертва мстительного коварства Беккета. Епископ Жильбер всю жизнь свою посвятил служению церкви, сначала в качестве аббатства Глостерского монастыря, потом епископа Херефордского и, наконец, Лондонского. Никто никогда не ставил под сомнение его веру или честность. Никто, кроме Беккета. А тот осмелился даже обвинить Жильбера в гнуснейшей из измен. Вот, собственно, его слова, сказанные епископу. «Твоей целью всегда являлось низложение церкви и нас. Обратите внимание, как он уравнивает мать-церковь и свои шкурные интересы». Спеша внести свою лепту в скандал, вперед выступил Энгельрам де Баун. как дядя епископа Солсберийского, он чувствовал, что больше многих иных имеет право возвысить голос против врага своего племянника. Как и прочие, он намеренно называл архиепископа просто Беккет, выплевывая это имя словно проклятие.